«Арзамас» представляет курс Игоря Данилевского «Загадки повести временных лет». Лекция вторая. Летописи и конец света. Первая загадка, с которой сталкиваются исследователи, изучая повесть временных лет, это загадка ее названия. Но, строго говоря, в древнерусских произведениях название – это была самая такая неустойчивая часть текста. Повесть временных лет называют по первым строчкам, с которых она начинается в Лаврентьевской летописи, в самом раннем списке повести временных лет, которая относится к 1377 году. Буквальный перевод этих строчек выглядит довольно странно. Не очень понятно, что значит этот текст. Надо сказать, что, как считал Шахматов, начальный свод 90-х годов XI века начинался другими словами. Он назывался так: «Временник, который называется летописанием русских князей и земли русской, и как избрал Бог страну нашу на последнее время». В начале XII века это название было заменено другим. Это то самое название, которое мы хорошо помним еще со школьных лет. «Все повести временных лет, откуда есть пошла русская земля, кто в Киеве нача первее княжити и откуда русская земля стала есть». Но вот этот вот заголовок «Повести временных лет», он выглядит довольно странно. Буквальный перевод его – это «Повесть временных лет, откуда пошла русская земля, кто стал в Киеве первым княжить и откуда стала русская земля». Вопрос, зачем понадобилось дважды повторять одно и то же? Откуда пошла русская земля и откуда стала русская земля? И самое главное, что же такое временные лета? Заглавие «Повесть временных лет» вроде бы нас ориентирует на то, что это будет рассказ о том, кто стал первым князем в Киеве и откуда пошла русская земля. И это точно совпадает с формулировкой, которую мы находим под первой датой «Повести временных лет», под 6360 годом, где написано: «В лето 6360-е начиншу Михаилу царствовати, начася прозывати русская земля». Ну, казалось бы, здесь и надо было ставить точку, хотя Михаил, конечно, это не киевский князь, а византийский император, но тем не менее. Было высказано предположение в свое время о том, что речь идет о заголовке, которая относится только к предисловию, тому самому тексту, который идет без дат, до 6360 года. Однако сразу возникал другой вопрос. А зачем надо было тогда продолжать «Повесть временных лет»? Как сказал один из исследователей, Николай Константинович Никольский, он первым предложил такой вариант, что это название относится только к начальной части древнерусской летописи, к ее монотематической, к сюжетной части до первой даты, то тогда зачем ставить вопрос, откуда русская земля стала есть? Эта вот вставочка, откуда русская земля стала есть, надо было признать позднейшим дополнением, так как ответ на этот вопрос дают не вводные статьи, а погодные записи уже свода. Что значит это странное название? Давайте попробуем разобраться с этим. До определенного момента сам факт принятия христианства считался достаточным условием для спасения на страшном суде, который наступит после конца света. Эта мысль четко совершенно звучит в слове о законе и благодати будущего митрополита Илариона. Слово о законе и благодати – это один из самых ранних текстов древнерусских, который дошел до нашего времени. Судя по всему, это проповедь, вечерняя проповедь, в дату, когда была Великая Суббота, то есть суббота накануне Пасхи, которая совпала с Благовещением. Так, во всяком случае, считает Александр Николаевич Ужанков. Он проанализировал цитаты, которые Илларион дает в слове о законе и благодати, и приходит к выводу, что такой набор цитат и такая последовательность их могла быть только в тот момент, когда читалась вечерняя проповедь вечером с субботы на воскресенье, с 25 на 26 марта, которое предшествовало как раз пасхальному празднику. Здесь Иларион пишет, что все, кто крестятся, будут спасены, и крещение их впускает в жизнь вечную. Однако такое сочетание, 25 марта, Великая суббота, приходилось на 1038 год, что, в принципе, точно совпадает с вот этим вот строительством в Киеве, созданием самого раннего летописного текста. И вроде бы все увязывается в один такой узел, предшествующий ожиданию конца света. Однако уже через несколько лет после произнесения слова о законе благодати точка зрения на возможность спасения, судя по всему, изменилась. На Руси, да и в Западной Европе, получает в это время распространение идея воздаяния за конкретные дела. Злые и добрые, праведные и греховные, которые совершаются христианами на этом свете. То есть не все крещенные попадут в рай и обретут жизнь вечную. Не все подлежат спасению. Надо вести себя так, чтобы это соответствовало христианским канонам. Эта мысль очень последовательно проводится в сборнике 1076 года. Это сборник цитат, который был предназначен для княжеского чтения. Довольно долго считалось, что сборник 1076 года, он составлен на Руси, однако сейчас уже известно 25 списков более ранних. И сборник 1076 года – это просто древнерусская копия с этих текстов. И в сборнике мы читаем, что на страшном суде во время второго пришествия высший судья будет оценивать так. Будут открываться некие книги и обличаться тайные дела. И каждый должен будет отчитаться по этим делам. И по этим делам будут разделяться грешники, которые будут направляться в ад, и те, кто будут достойны обретения Царства Небесного. Одновременно возникало представление о необходимости фиксации дел человека, которые могут и должны получать оценочную аксиологическую характеристику. Известно, что в Западной Европе следствием этого стало появление реальных книг жизни, духовным прообразом которых послужили упоминания таких книг в пророчестве Даниила, в Апокалипсисе. Источники свидетельствуют о существовании подобных представлений на Руси. Однако, в отличие от стран Западной Европы, на Руси реальные книги жизни до сих пор неизвестны. И, на мой взгляд, не исключено, что в качестве таковых вполне могли рассматриваться летописи, которые со второй половины XI века, вот после того, как был завершен уже древнейший свод, превращаются в своеобразный такой реестр деяний людей, которые упоминаются в них. Интересно, что с изменением представлений о страшном суде и наказание, или наоборот, спасение христиан совпало и переименование летописного свода. Как мы помним, сначала это был рассказ о том, как русская земля стала богоизбранной. Во всяком случае, по мнению Алексея Александровича Шахматова и его последователей, именно об этом говорило название начального свода. Последнее время, о котором идет речь здесь, это то же самое, что последние дни или последние лета, конец мира, день страшного суда. И богоизбранность русской земли, помним, да, как называлась, «Како избра Бог страну нашу на последнее время». Это существенно отличается от ветхозаветных понятий, которые обозначают как раз богоизбранную землю. Здесь речь шла не о этнической или территориальной, географической, но о конфессиональной избранности. Только те, кто крестятся правильно, будут подлежать спасению. В наименовании начального свода явно подразумевается история христианского просвещения Руси. Эта тема является ведущей в первой части повести временных лет. Именно она развивается вплоть до похвалы Ярославу Владимировичу под 1037 годом. Летописец рассказывает о том, как Слово Божие было обретено через переложение книг на славянский язык, через крещение и христианизацию Руси, которая завершается учреждением Киевской митрополии. Этот момент воспринимался как начало подготовки к концу света, поскольку проповедание Евангелия по всей Вселенной, согласно Евангелию от Матфея, непосредственно должно предшествовать страшному суду. Теперь же, на смену прежнему рассказу, пришло повествование, которое ставило перед собой гораздо более сложную задачу И, видимо, новое название должно было как-то связано с изменением функции летописания. Но на первый взгляд, конечно, прежнее название летописи, как у Бог избрал страну нашу на последнее время, в гораздо большей степени соответствовало новому содержанию. На смену ориентации на последнее время приходят, казалось бы, нейтральные какие-то повести временных лет. Название повести, однако, не столь однозначно, как это может показаться на первый взгляд. И прежде всего обращает на себя внимание само слово «повести». Оно означало не только повесть, рассказ, но и описание, сообщение, поучение, наставление, объяснение, а также предсказание и предвозвещение. Временные лета, такое словосочетание, обычно переводится как повесть о прошедших годах, о минувших летах, о приходящих летах. И по этому поводу Дмитрий Сергеевич Лихачев писал, что временных значит минувших, прошедших. И в качестве подтверждения он приводил хроники Георгия Мартала. В XVI веке так называемый «Тверской сборник», там переводилось название «Повести временных лет» так – «Повести древних лет». Однако анализ соответствующего фрагмента хроники Георгия Мартала не позволяет согласиться с такой трактовкой. Нет оснований видеть здесь значение «прошлый», «минувший». Мы видим, что слово «временные» чаще всего понимается здесь как «временный», «непостоянный», «приходящий». Это прилагательное означало также «не всегда», «не вечно существующее», «все земное», «не вечное», а во множественном числе еще и противопоставляемому небесному «земное». Сочетание всех этих значений в одном слове придавало обороту, который избрал летописец для наименования своего труда, вполне определенный сакральный оттенок. И здесь надо сказать, что перевод обычный, как «приходящие» или «прошедшие годы», это не единственный возможный вариант, который был доступен летописцу – временные лета. Гораздо чаще в подобных случаях, когда речь шла о чем-то прошедшем или приходящем, в летописях, в том числе и в повести временных лет, использовались другие прилагательные – предтекущие, предибудущие, предние или мимотекии. Очевидно, что предпочтение слову «временные» было отдано не случайно. Летописец подбирал определение, которое сочетало в себе практически все перечисленные выше значения. И не только их. В свое время, обратившись к загадке названия «Повести временных лет», Алексей Алексеевич Гиппиус обратил внимание на то, что в специальной литературе вообще не ставился вопрос об источнике такого названия. А между тем, исходя из общих представлений о характере средневековой книжной культуры, естественнее было бы предположить, что в названии начальной летописи была использована какая-то устойчивая модель, отсылка к какому-то источнику, ясному древнерусскому читателю, но скрытая от глаз наших современников. Однако этот источник, ученые, которые обращались к проблеме истолкования названия «Повести временных лет», так и не могли установить. Правда, находились какие-то параллели. Ну, например, еще в позапрошлом веке архимандрит Амфилохий нашел такое словосочетание «временные лета» в Псковском апостоле 1037 года. Позднее такое же чтение было обнаружено Алексеем Гиппиусом в евангельских и апостольских чтениях на Пасху. Там прямо мы читаем: «Несть вам разумевати временных лет, я же отец положи своею областью». То есть вам не дано понимать вот эти вот временные лета, которые во власти Бога Отца. Но наиболее сильную, наверное, прямую параллель – это сочетание «временные лета» есть в толковой полее, в Коломенском списке 1406 года. Толковая полея – это комментированный Ветхий Завет. Памятник, который, кстати сказать, текстологически связан с повестью. Дело в том, что идут споры по поводу того, толковая полея переводилась на основании текста повести «временных лет», либо наоборот – толковая полея использовалась составителем повести, но так или иначе текст толковой полеи ясно связан с повестью временных лет. И там, в цитате из «Деяния апостолов», мы читаем: «Когда Христос воскрес, Он встречается со своими учениками, с апостолами, и те задают ему вопрос: значит ли то, что Христос воскрес, что Господь в это лето, в этот год установит царство Израилево, то есть наступит царство Божие? И Иисус им отвечает: несть вам разумейте временных лет, я же Отец своею властью положи. Вряд ли перед нами случайное совпадение. Скорее, это все-таки относительно устойчивый оборот. И интересно, что этот оборот, он имеет целый ряд параллелей. Скажем, в Геннадиевской Библии 1499 года название апокалипсиса звучит так: «временных притчей проречениями». Это цитата из фрагмента истолкования святого Андрея Кесарийского, которое помещено в качестве своеобразного предисловия к Откровению Иоанна Богослова. И в таком случае это словосочетание «временные лета» означает не прошедшие или приходящие годы, а последние времена. Надо сказать, что к такому же выводу, что в данном случае речь шла о временах и летах, которые потом трансформировались в оборот «временные лета», практически одновременно с Алексеем Гиппиусом пришли еще два исследователя. Это был Михаил Федорович Мурьянов, а также американский исследователь Ланд, который в 1988 году сделал такой же вывод, но на других основаниях. То есть мы видим, что три человека практически одновременно. Это как раз был конец 80-х годов. Гиппиус, Мурьянов, Ланд приходят к одному и тому же выводу. В целом, выводы филологов сводились к предположению, что славянский перевод греческого текста 7 стиха 1 главы Деяний апостолов первоначально должен был выглядеть так: «несть ваше разумейте времен не лет». А потом это уже трансформировалось в тот оборот, который нам стал привычным по названию «повести временных лет». Беда, наверное, только в одном. Или сложность. Ни один из исследователей не пошел дальше. Как связано и связано ли вообще название повести с ее замыслом? Отмечалось только, что название летописи оказывается помещено в такую двойную перспективу. Структурно оно восходит, вероятно, к одному из хронографических источников введения повести временных лет. Между тем, окончательное оформление этого названия произошло, скорее всего, при непосредственном влиянии уже пасхальных чтений апостола. Двойственность происхождения хорошо объясняет многозначность и смысловую глубину сочетания, вобравшего в себя такой потенциал формулы «времена и лета» в библейской, патристической и хронографической традиции. При этом постоянное участие Бога в созданном им и им же ограниченном конечными сроками временном потоке связывает между собой два предлагаемых апостолам аспекта значения сочетания времена и лета. Это календарный смысл и эсхатологический смысл. Но надо сказать, что обращение к толковой полее дает нам возможность сделать очень серьезный вывод. Предложенные вот эти вот прочтения названия «повести временных лет» и обнаруженные параллели в других текстах дают все основания для того, чтобы мы увидели в первых строках древнейшей русской летописи, что речь идет не только, а может быть и не столько о прошедших и приходящих годах, но и о конечной цели повествования. Оно, как теперь становится ясно, должно быть доведено до царства славы, когда наступит последний день мира сего, временного, перед концом света и страшным судом. И одновременно это та идея, которая могла бы объединить и, видимо, действительно объединяет всю повесть, придает ей единство, цельность и законченность. Хотя повествование может быть завершено в любой момент, как только появится знамение наступающего конца мира. Но до этого оно будет представлять собой вечно продолжающийся итог, как это сформулировал Дмитрий Сергеевич Лихачев. Летопись фактически не имеет конца. Повесть временных лет была только первой отправной точкой, с которой начинается история древнерусского летописания. И летописание продолжается еще на протяжении полутысячелетия. И это связано прежде всего с тем, что сама летопись ориентируется не на какие-то сиюминутные события, не на какие-то политические моменты, а на ожидание конца света. И летопись таким образом становится вот той самой книгой жизни, своеобразный отчет на страшном суде. Но, конечно, с нашей точки зрения довольно странно, что Господу еще потребуются какие-то письменные уточнения и заверения в том, что делал человек хорошего и что он делал плохого. Но здесь есть и другой момент. Написанное это зафиксировано. В свое время, когда уже в 17 веке царь Алексей Михайлович рассорился с Никоном, и потом он попросил у патриарха Никона прощения, Никон ответил ему, что в принципе он простит Алексея Михайловича, но нигде писать этого не будет. Пусть Бог простит. Вот довольно любопытное замечание, которое фиксирует отношение древнерусского человека к написанному слову. В летописи даются характеристики и оценки тех дел, которые совершают прежде всего князья. Потому что летопись – это прежде всего рассказ, конечно, о князьях и их деяниях. И здесь очень важный момент. Зафиксированы ли какие-то действия князя, которые не оправдывают, но искупают его предшествующие греховные поступки? Скажем, Владимир Святославич, Владимир Креститель, святой Владимир, до принятия крещения вел, ну, мягко говоря, не очень праведный образ жизни. Он и братоубийца, он и развратник. Но когда он принимает христианство и когда он крестит Русь, это событие искупает все его предшествующие грехи. Идея о том, что на страшном суде перед каждым будут развернуты списки всех деяний, и по этим деяниям будет назначаться осуждение, либо, наоборот, оправдание человека, довольно любопытный. Скажем, если человек раскаялся в своем грехе и больше не совершал таких греховных поступков, то этот грех будет вытреблен, то есть вычеркнут из книги жизни. Таким образом, летопись превращается в своеобразную такую книгу жизни, как мне представляется. Такие рассуждения позволяют нам поставить вопрос и о возможности нетрадиционного прочтения названия «Повести временных лет». Но для начала, скажем, можно по-другому разбить ее на слова и, соответственно, расставить современные знаки пунктуации. Не исключено, что первые три строки лаврентьевской летописи могут читаться следующим образом. «Се по вести», то есть до известия временных лет, то есть до известия о наступлении конца света, откуда есть пошла русская земля. Это программа «От начала русской земли» и до наступления конца света. И тут поставить точку. А дальше прочитать такую фразу. «Кто в Киеве нача первее княжите, и откуда русская земля стала есть, се начнем повесть сию». То есть вот до известия о последних временах от происхождения русской земли. «Кто в Киеве первым княжил, и как началась русская земля, так начнем эту повесть». Тогда все становится на свои места. Рассказ «Повести временных лет» начинается именно с того момента, когда началась русская земля, лето 6360-е, откуда и начинает, собственно говоря, свой рассказ летописец уже о таких приходящих делах, так начнем эту повесть. Впрочем, даже при традиционной разбивке текста на слова, изменив только привычную пунктуацию, мы можем получить при новом понимании выражения «временные лета» совсем иной смысл. Вот предсказание или предвозвещение чисел и сроков последних времен от начала русской земли. Кто в Киеве начал первым княжить и откуда русская земля стала, так начнем эту повесть. И вместе с тем становится ясно, что у летописца имелся особый интерес не только к началу, но и к завершению мировой истории, к итогам описываемых им событий. Он пишет не только о прошлом, как считал, скажем, Дмитрий Сергеевич Лихачев, но и о будущем. И это будущее должно было определяться теми делами, которые зафиксированы в «Повести временных лет». В следующей лекции о том, как княгиня Ольга перехитрила византийского императора – где мечтал княжить Святослав и почему не все, что написано в повести временных лет, следует понимать буквально.